яйца юнг-фу, что-то совершенно непонятное под названием чуфун, и наугад еще несколько блюд. «Так ты, наконец, решилась, и мы едем домой?» — спросил Рассел, отнюдь не разделявший благостного настроения Карины. «Да, уже пора. Пока Михаэль не слишком привык к тропическому климату, его надо увезти в Бостон». «Михаэль, все время Михаэль!» Рассел не скрывал своего раздражения. «Все делается ради него, и только он один существует для тебя. Те минуты, когда ты не разыгрываешь свой спектакль для Джейрда, ты целиком отдаешься сыну. Ты его кормишь, купаешь, гуляешь с ним. Я тебя почти не вижу. Мы встречаемся только в те вечера, когда приходит моя очередь изображать твоего любовника». «Рассел, ты грубишь». «Только изображать, а не быть им в действительности», — добавил он с горькой усмешкой. «Но ведь ты никого к себе не допускаешь. Ты занята только этим чертовым ребенком. Прекрати сейчас же!» «Прости, Карина», — спохватился он наконец. «Я вовсе не хотел тебя обидеть. Просто знаюсь, что в последнее время мне очень не везет. Я проигрался в прах, когда ездил в последний раз в Калихи. Все этот гнусный климат. В Бостоне у меня таких неудач не случалось». «Я знаю, Рассел», — вздохнула Карина. «Думаю, ты завтра мог бы уже заняться билетами на пароход. Я готова ехать немедленно». «В самом деле? Ты готова покинуть остров?» «Ну, конечно. Я здесь уже 9 месяцев. Пора и честь знать». «Но ведь ты еще не уладила свои отношения с Беркетом. Ты даже ни разу не встретилась с ним». «Это еще зачем?» «Как зачем? А развод? Ты ведь должна оформить развод». «Рассел, сколько раз тебе повторять? Никакого развода не будет. Даже если я никогда больше не увижу его, он будет оставаться моим законным мужем. Меня это вполне устраивает». «В самом деле? А как же я?» «А при чем же здесь ты, Рассел?» Карина отложила вилку. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Карина, законной женой». «Это невозможно, Рассел. Я никогда не давала тебе никаких обещаний, никогда не обманывала тебя. Ты знаешь, что я тебя не люблю и никогда не давала никаких надежд, что мои чувства переменятся. Мне не нужен никто, кроме Михаэля. Может, не будь у тебя сына, ты относилась бы ко мне по-другому», — ответил он со злобой. «Хотел бы я знать, как поведет себя твой муж, когда узнает о существовании сына». Карина побледнела. Впервые за все время их знакомства Рассел говорил с ней подобным тоном. «Неужели бывший жених способен предать ее?» «Ты, кажется, угрожаешь мне, Рассел?» спросила она, не скрывая своего презрения. «Да нет, просто любопытно, как Джейрд будет вести себя. Думаешь, он не попытается отобрать ребенка у распутной жены?» «Посмей только сказать ему о сыне», — прошипела Карина. «Только посмей. Клянусь, я убью тебя». «О, львица бросается на защиту своего детеныша!» Но внезапно лицо Рассела вытянулось. «А вот и сам лев пожаловал», — добавил он чуть слышно. «Что ты сказал? Здесь твой супруг». Карина почувствовала, как похолодели руки и как бешено заколотилось ее сердце. Куда подевалась вся ее решимость? Она не могла заставить себя даже обернуться и посмотреть на Джейрда. «Если ты хоть словом намекнешь ему», — прошептала она. «Успокойся, Карина, я просто дразнил тебя. Неужели ты думаешь, что я способен на такую подлость? Поверь, я твой самый надежный друг». «Слава Богу», — вздохнула она с облегчением, — «а я уж начала опасаться. Скажи, Джейрд нас видит?» «Не только видит, он направляется прямо к нам». У Карины перехватило дыхание.